Глава 10. Настроение у Луизы несколько улучшилось после того, как она проглотила Биг Мак и пару чикен Макнаггетсов. Маркус два раза откусил от своего гамбургера, а затем исчез в детской зоне с разноцветными шариками, откуда невозможно было его вытащить. После недовольных замечаний со стороны матерей с малышами, Камилла осознала, что ее сын слишком большой для тусовки в сухом бассейне. Маркус был значительно выше 110 сантиметров, заявленных как ограничение на информационной табличке при входе. Они договорились, что он играет там последний раз, и мальчишка навеселился в волю. Прежде чем Маркус согласился пойти домой, пришлось пообещать ему мороженое и просмотр фильма. Луиза везла велосипед, сидевшим на седле Маркусом. «Как там вообще дела в Ютландии?» — поинтересовалась Луиза, оглянувшись. «Слава богу, все в порядке. Тихо и спокойно», — довольно ответила мать Камиллы. «У меня полно времени на себя, в отличие от вас». До этого момента весь разговор крутился вокруг девушек. Мать Камиллы никогда не скрывала, что, по ее мнению, они слишком много работали и слишком мало заботились о себе. Подруги из кожи вон лезли, чтобы убедить ее в ошибочности такого мнения, но она все равно не соглашалась с ними. «Обычно мне хватает времени и на себя, и на молодого человека». Камилла бросила нежный взгляд на любителя пластмассовых шариков. «Но если я не буду работать, на что ты предлагаешь нам жить?» Пожилая женщина вздохнула. «Чем дальше, тем больше я задумываюсь о том, что все-таки время от времени тебе было бы неплохо общаться с ровесниками». Камилла поморщилась. «И с кем же, например?» «Ну, может, с каким-нибудь симпатичным мужчиной. Но ты стала настолько независимой и разборчивой, что игнорируешь выпадающие тебе шансы, девочка моя». Мать Камиллы перешла на поучающую интонацию. «Не вижу ничего плохого в том, что я разборчива», — отрезала Камилла. «Конечно, нет. Но можно ведь быть более открытой для окружающих», — не сдавалась мать. Луиза предпочитала помалкивать. Подобный диалог разворачивался всякий раз, когда они встречались. «Наверняка у тебя на работе полно мужчин, ведь ты работаешь в таком замечательном месте», — невозмутимо продолжала мать. Луиза восхищалась этой неунывающей женщиной. Она никогда не сдавалась. Эти разговоры никогда ни к чему не приводили, но она упорно гнула свое в надежде на то, что рано или поздно дочь внемлет ее настойчивым советом. «Не поверишь, но там нет ни единого подходящего кандидата. К тому же не слишком-то умно заводить интрижку с коллегой». «С каких это пор ты стала такой заносчивой?» — не выдержала Луиза и рассмеялась. Мать Камиллы просияла. «Так-так, кажется, я что-то пропустила», — с любопытством поинтересовалась она. «Нет!» Камилла от захлестнувшего ее возмущения принялась размахивать руками. «Послушайте, если вдруг кто-то появится на горизонте, я непременно дам вам знать. А если вам посчастливится столкнуться с кандидатом в мои будущие мужья, обещаю обязательно встретить его с распростертыми объятиями. По рукам?» Ей хотелось побыстрее закрыть эту тему. «По рукам», — хором отозвались мать и подруга. Камилла открыла входную дверь. «Вы какие-то ненормальные», — заметил Маркус и покрутил пальцем у виска, а затем бросился вверх по лестнице. Женщины не стали спорить с мальчиком и устремились за ним вслед. В 9 часов Маркус уже спал. Мать Камиллы тоже начала позевывать. Луиза вышла на кухню в поисках печенья. «Я планирую вечером прогуляться по городу», — крикнула Камилла из комнаты, пока подруга рыскала по шкафам. «И как у тебя свидание?» — удивилась Луиза. Ей наконец-то удалось отыскать пачку печенья, с которой она вернулась в гостиную. «О нет, я решила просто сходить в ночной клуб, без всякого свидания». Луиза посмотрела на нее с недоумением. «Неужели будешь кадрить?» Камилла никогда никуда не выбиралась в одиночку. «Ну нет, все-таки я не настолько отчаялась», — успокоила ее подруга. «Я просто хотела попробовать выяснить, кто такой этот Финнан». Луиза не знала, как реагировать на намерения журналистки. «А с какой стати заниматься этим должна именно ты?» — — спросила она. «Почему так важно именно тебе, которая вообще ничего не знает про этот контингент, потратить вечер четверга на знакомство с городскими наркоторговцами? Просто важно узнать, кто убил Франка, вот и все», — возмущенно ответила Камилла. «И ты решила взять на себя эту миссию?» Луиза не могла объяснить логику действий подруги. «Ну, раз уж начальство отдела по борьбе с наркопреступлениями меня об этом попросило, наверное, мои действия нельзя назвать странными», — объяснила Камилла. Она заранее знала, что как только расскажет Луизе о своих планах на вечер, ей придется непременно раскрыть все карты, поэтому изначально не хотела ничего говорить. Но раз уж все-таки проболталась, надо было идти до конца. «Я пойду с тобой», — решительно заявила Луиза. Она не любила поздно ложиться накануне тяжелого рабочего дня, но мысль о том, что Камилла в одиночестве будет болтаться по сомнительным заведениям, ужасала ее. «Не надо, я сама отлично справлюсь. Я не собираюсь искушать судьбу». Луиза проигнорировала слова подруги. «Куда мы едем?» Камилла на мгновение задумалась, пытаясь понять, стоит ли ей все же отправиться на охоту одной или лучше позволить Луизе сопровождать себя. «А ты считаешь, эти типы не поймут, что ты из полиции?» — вдруг пришло в голову Камилле. «Да что ты вообще понимаешь?» — возмутилась Луиза. «Неужели я так похожа на полицейского?» «Да вроде нет», — призналась Камилла. На Луизе был обтягивающий бежевый свитер, потертые джинсы и ковбойские сапоги. Длинные темные волосы мягкими волнами струились по плечам. «Мы направимся в Конгенс-Нютерф. Там находится тот самый ночной клуб. Он открывается в полночь, но неподалеку есть бар, где, я думаю, можно попытаться что-то разузнать, если, конечно, удастся кого-то разговорить». «Откуда ты знаешь эти злачные места?» — удивилась Луиза. «О клубе рассказала Бирта Йенсен. А кроме того, я проштудировала огромное количество статей из нашей базы, и этот бар постоянно там упоминается. Я просто сделала соответствующие выводы». «Давай сразу договоримся. Речь идет исключительно о том, чтобы найти осведомителя». Камилла кивнула. «Хорошо». Луиза строго посмотрела на подругу. «Не вздумай расспрашивать обо всем подряд. Эти парни крепкие орешки, и они, как правило, не западают на голубоглазых блондинок. По крайней мере, если у них закрадывается подозрение, что эти самые блондинки пытаются вытянуть какие-то сведения, мирно беседуя с ними за барной стойкой». «Нет-нет, что ты! Я все прекрасно понимаю». Вздохнув, Камилла вышла в коридор и надела пальто. «Пойдем», —